Парень остановился на пороге. «Ну и темень тут у тебя, Андрюха», — сказал он. «Ни хрена не видно. Ладно, я потопал. Заходи к нам через часок». «Какой заходи?» — ответили из комнаты. «Спать я сейчас лягу. Вчера с Катькой прокувыркался всю ночь. Отдохнуть надо. Это же трактор, а не баба». «Логично. Ну, давай, схожу к Митричу в легенду». «Пока. Дверь прикрой». Молодой человек в форме закрыл дверь, и весь коридор снова погрузился в темноту. Шаркая по паркету, он, не торопясь, прошел в сторону лифтов, щелкнул кнопкой и что-то забурчал себе под нос. Через пару минут лифт грузно подъехал на этаж, двери открылись, закрылись, и все стихло. Откуда ни возьмись, на своем месте снова возник Муха. Видимо, дверь в соседнюю комнату была открыта, и Муха этим воспользовался. Только больно уж ловко у него это вышло. Пастух подошел к двери, оглянулся на ребят и скомандовал кивком головы. В ту же секунду боцман рывком распахнул дверь, и пастух влетел внутрь. В помещении спиной к двери в старом продавленном кресле сидел человек. Перед ним был большой серый пульт и маленький столик, на котором валялись какие-то пакеты, кружка с торчащей в ней ложкой и радиоприемник. Человек сидел, нагнувшись к приемнику, и пытался его настроить. Приемник издавал обильные хрипы и вздохи. Пастуха человек, наверное, все-таки услышал, но не успел даже приподняться и оглянуться, потому что получил короткий хлесткий удар и обмяк в кресле. За командиром быстро вошли боцман с Мухой. «Муха, шприц! Боцман, проверь коридор!» — скомандовал пастух, выключая шипящий приемник. Боцман вышел из комнаты, прислушался, потом врубил фонарь и тихо пошел по коридору. Муха достал из рюкзачка запечатанный одноразовый шприц и небольшую толстую ампулу. Быстро все подготовил, отломил горлышко ампулы и набрал жидкость в шприц. Пастух завернул человеку левый рукав. «Сидите спокойно, больной», — проговорил Муха и вкатил человеку снотворное. «Вот так. Теперь он будет в полном отрубе больше полусуток». «Ты уверен?» «Понимаю сомнения». «Нет, пастух, вряд ли он завтра что-нибудь вспомнит». «Никого», — послышался у них в наушниках голос боцмана. «Хорошо, возвращайся». С Мухой вдвоем они подхватили человека, перенесли его на скособоченную кушетку, уложили и прикрыли сверху одеялом. Вернулся боцман. Пастух огляделся. «Так, насколько я понимаю, это у нас диспетчерская». «Точно. Вот смотри, здесь вся система энергоснабжения здания». Муха показал на серый пульт, перед которым сидел диспетчер. «Сейчас». Пастух порыскал в шкафу, потом перешел к массивному столу у стены и, наконец, достал из какого-то ящика схему лифтового оборудования. «Так, понятно», — сказал он, глядя на схему. «Аппаратная выше, рядом с электромоторами. Значит, вход должен быть у лифтов». «Я видел там лестницу», — подтвердил боцман. «Выход на крышу тоже через эту лестницу». Пастух засунул схему в карман. «Пошли». Они закрыли дверь в диспетчерскую и быстро прошли по коридору, освещая себе дорогу фонарями. Сразу за лифтами была отдельная лестница, которая вела вверх к аппаратной и дальше на крышу. Поднявшись по лестнице, все трое оказались перед железной дверью, запертой на висячий замок. На двери была полузакрашенная табличка. «Аппаратная лифтов. Посторонним вход запрещен». Пастух бросил взгляд наверх, туда, где была еще одна дверь, та, что на крышу. Муха легко пихнул боцмана. «Приступайте, адмирал». Боцман достал короткую матовую фомку из титана и одним рывком сорвал замок. Муха снял его и открыл дверь. Аппаратная была погружена в темноту. Только несколько сигнальных лампочек горело на электрощитах. Три луча немедленно высветили все помещение, которое оказалось раза в два меньше диспетчерской. Когда все вошли, пастух закрыл дверь, щелкнул выключателем, и под потолком нехотя зажглись 4 тусклые лампочки. Здесь явно бывали нечасто. Никаких кушеток, пара колченогих стульев, несколько силовых щитов и 2 здоровых люка в бетонной стене, в той, которая отделяла аппаратную от шахты. «Ну-ка, ну-ка!» — с интересом подошел Муха к электрощитам. «Что мы здесь имеем?» «Здесь мы имеем то, что нами нужно», — сказал пастух. «Принимай хозяйство, разбирайся». Он вынул из кармана и отдал Мухе схему лифтового оборудования. «Так-с», — углубился Муха в схему. «Ага, это значит щит номер 2». «Мы с боцманом пойдем, пока проверим выход на крышу». Пастух и боцман вышли из аппаратной и поднялись по лестнице выше. Лестница закончилась небольшой дверью, также запертой висячим замком. Сорвав замок, они растворили со скрипом дверь и вышли на крышу. В лицо им ударил поток прохладного вечернего воздуха. После затхлости технических помещений и запаха машинного масла в аппаратной, воздух этот непередаваемо бодрил. Оказавшись на крыше, пастух и боцман осмотрелись.